Глава 40. Аиша. Честно говоря, даже мы с девочками думали, что Ворон пошутил. Но дверь с треском грохает об стену бара. Расслабившаяся охрана подскакивает наперерез, а на нашу компанию зло смотрят пронзительные карие глаза человека, которому я бесконечно благодарна за помощь. Желваки на его лице ходят ходуном, темные брови сдвинуты к переносице, и даже перпендикулярный шрам на глазу стал выглядеть угрожающе. Пьяные парни продолжают ржать, глядя на него. Выходит нервно, но все равно дерзко. Никто же не отступает. Даже если не правы, буду стоять до конца. У Алены на руках мирно спит уставшая от шума малышка, а Демиль улыбается, забавляясь над ситуацией. «Вы чё, дочери немецкой овчарки, охуели?» — рявкает Ворон. Размашистым шагом подходит к столу и сжимает в кулак волосы первого, кто попадается ему на пути. Ваня. Тот продолжает невинно улыбаться. Улыбка у Коптеля невозможно заразительная, но сурового начальника службы безопасности этим не проймешь. Он дергает Ваньку за волосы, перехватывает за ухо, выкручивает и поднимает со стула. «Ай, Ворон, бля, больно!» — кривится Ваня. «Это я только начал! Вы чё устроили, засранцы?» — толкает Ваню в сторону. «Встали все!» «Ворон, да хорош, мы ж любя!» Дьявольски улыбается Беркут. «Сейчас я вас тоже буду любить!» «Встали, я сказал!» Все лениво покачиваясь поднимаются. Мишка мне подмигивает. Дамиль тоже встает. «Тебе не обязательно, ты ж адекватный!» Обращается к нему Ворон. «Ну я же тут!» Пожимает он плечами. «Они мне спину прикрывали!» «Понял!» Кивает безопасник. Мы с девочками сидим тихо, как мышки, наблюдаем за происходящим. Парни выходят из-за стола, смешные такие, взъерошенные, расслабленные, нашкодившие мальчишки. Будто и не было недавнего кошмара. Встают в ряд, как на уроке физкультуры. Толкаясь и угорая, даже пытаются выстроиться по росту. Дамиль интересно среди них смотрится. Взрослый, с виду серьезный, а глаза хитро улыбаются. Он сейчас такой, каким я его узнала перед свадьбой. Только теперь не страшный. Я даже спрашивать не буду, чья была идея. Ворон с важным видом военачальника идет вдоль нестройного пьяного ряда, заложив руки за спину. Коптель, я тебе доступ в интернет на всех уровнях заблокирую. Хочешь? Вот и делай после этого людям добро. Опускает голову Ваня, продолжая обаятельно улыбаться. Ты ж один. Мы подумали, что это несправедливо. Ну и... Извини. Разводит руками. «Помните, что я вам говорил про послушных овчарок?» Остановившись по центру ряда, интересуется Ворон. У барной стойки за спектаклем наблюдают любопытные официантки и бармен. «Ворон, это было до...» «Это теперь всегда, Миша!» «Упор лежа принять!» Рявкает так, что мы с девчонками вздрагиваем. У местных охранников округляются глаза. Такого тут они точно еще не видели. «Ворон, тормози!» Недовольно морщит переносицу Грановский. «В следующий раз Назар спасает свою задницу сам», спокойно отвечает безопасник. Никто больше не спорит. Все ложатся на грязный пол. «Красота! Какие у меня послушные щенята!» Подходит к Беркуту, давит ему между лопаток. Он, матерясь, опускается ниже. «Отжимаемся! Медленно, с чувством, с толком!» «Сколько?» спрашивает мой медведь. «Пока мне не надоест», — Илья начинает считать вслух. Парни под его счет почти синхронно опускаются и поднимаются. «Кто умеет на пальцах, встает на пальцы, остальные на кулаках», — звучит новая команда от Ворона. Миша и Илья встают на пальцы, остальные парни на кулаки, скрипя зубами, продолжают упражнение. «Красота какая! Беркут, ты решил помочь уборщице и протереть полы своей рубашкой от Хуга? Не позорься, птиц!» «Овчарки вон держатся!» «Во мне бухла, знаешь, сколько?» Хмыкает Дима и снова начинает отжиматься. «Не моя проблема», — ухмыляется Ворон. «Я в тебя его не заливал». «Так, черти, смотрю, вы уже достаточно взмокли. Илья задал вам отличный ритм». Все дружно взяли и сказали ему спасибо. «Ворон, бля!» — подает голос Беркут. «Я думал, спасибо звучит иначе». «Спасибо!» Тяжело и хрипло дыша, нестройным хором произносят парни. Волосы уже мокрые у всех, по вискам течет, руки дрожат от напряжения. Так жалко их становится. Ну, допустим, зависли все в планке. Заебал, тихо шипит Грановский. И тут же падает лицом на пол, получив от ворона по спине подошвой ботинка. Это шутка была, рычит Назар. Из носа течет кровь. Уля ерзает рядом со мной от переживаний. Я оценил. Теперь моя очередь шутить. Повторяем за мной. Извините, дядя Ворон. Извините, дядя Ворон. По сторонам, дрожащими от усталости голосами, повторят парни. Мы лютые долбоящеры, продолжает диктовать безопасник. Щенки неразумные. Каемся в содеянном и клянемся собственной эрекцией, что больше никогда не посмеем вытворить ничего подобного. Иначе пусть у нас все отсохнет и отвалится. Аминь. Парни, как по команде, падают на пол, и им уже плевать, что там грязно. Надсадно со свистом дышит. «Протрезвели?» Присев перед ними на корточки, спрашивает ворон. Никто не отвечает. Даже самые выносливые Миша и Илья. Дамиль тоже молчит. Алена, кусая губы от волнения, смотрит на него и не знает, как правильно реагировать на ситуацию. «У нас бывает», — успокаивает ее Лиза. «Они ворона, когда достанут, он их казнит. Но больше морально. Так лучше доходит». «Как интересно!» — тихо смеется Алена. «Мне тоже интересно. Я все больше погружаюсь в мир своего медведя, и, если честно, мне все очень сильно нравится». «Встали все! Привели себя в порядок и свалили по домам», — вновь командует ворон. Парни послушно поднимаются с пола. Вижу, как у некоторых дрожат бедра. Уходят в сторону уборных. «Простите, девчонки». Ворон садится к нам. «Если кто рассчитывал на горячую ночь, сегодня придется потерпеть. Они почти мертвы». Мы с девочками разом краснеем, а он нам очень тепло улыбается и подмигивает, взяв со стола открытую бутылку минералки. Мишка возвращается самый первый. Устало присаживается рядом со мной. Следом за ним к нам присоединяется Дамиль. «Что там у вас с разводом?» – спрашивает ворон. «Решили». Односложно отвечает Айдаев и устало закрывает глаза. «Ты придешь к нам на свадьбу, если я позову?» – спрашивает он. «Главное, чтобы не в один день с Михой», – смеется ворон. «Договоримся». Обняв и поцеловав Алену в висок, дам переглядывается с Мишей. Мой медведь ему кивает. Они, похоже, когда курить вдвоем ходили, успели о чем-то договориться. Ворон лично вызывает всем такси, контролирует рассадку. Илью за руль не пускает. Забирает у него ключи и прячет к себе в карман. «Завтра приедешь ко мне, заберешь». «Я протрезвел уже», — Бондарев пытается спорить. «Завтра, я сказал». Сел в тачку, уехал спать. Мы с Мишей садимся в очередную машину. Кладу голову ему на плечо, беру за руку. Он гладит большим пальцем по тыльной стороне моей ладони. «Не буду пока обнимать». Прижимается губами к волосам. «Мне в душ надо». Сама поднимаю его тяжелую руку и ныряю под нее. Под курткой влажная футболка. Мой медведь теперь пахнет потом и дезодорантом. Тяжеловато, но все равно все такое родное. Вдыхаю поглубже, улыбаюсь. «Мне так хорошо», — признаюсь ему. «Это только начало». Он подносит к губам наши сплетенные в замок ладони и целует каждый мой пальчик. «Все самое интересное для тебя впереди».